Святый Афанасий пространно описывает эту борьбу. Вражеские стрелы, говорил он, были очень чувствительны. Но мужественный борец отражал их, немало не колеблясь. Сначала враг покушался поколебать его сожалением, что оставил мир, приводя на мысль с одной стороны знатность рода, без нужды будто презренную, немалое богатство напрасно будто рассоренное, и все удобства жизни без пользы будто отвергнутые, и особенно сестру, брошенную ни с чем на чужие руки, без собственной его поддержки, присмотра и утешений. С другой, притрудность и жестокость начатой жизни безотрадной, непривычность и невыносливость тела, которому не устоять будто против таких лишений, и длительность этой жизни, так что и конца ей будто не видится, вдали от людей, без всяких утешений, в непрестанном самоумерщвлении. Этими внушениями враг возбуждал сильную бурю помыслов, но был не только отражен твердостью святого Антония, непоколебимо стоявшего в своем намерении и в своей решимости, но и низложен великою его верою, что все оставленное и терпимое им — ничто в сравнении с нескончаемыми благами, уготованными мироотреченным труженикам от Бога, угодить которому удобней свободному от всех житейских и вещественных уз, и даже повержен в прах непрестанными его молитвами, привлекавшими в сердце его сладчайшие духовные утешения. Побежденный с этой стороны, враг нападает на юного борца с другой, с которой привык уже он низлагать юность, начинает бороть плотскую похотью, смущая ночью и тревожа днем. Борьба была столь ожесточенна и длительна, что не утаилась даже от посторонних. Враг влагал нечистые помыслы, а святой Антоний отражал их молитвою. Тот приводил вражжение члены, а этот охлаждал их постом, бдением и всяким себя притруждением. Тот принимал на себя ночью женские образы, всячески ухитряясь возбудить обольстительные влечения, а этот восторгался горе и созерцанием тамошних красот, равно как и живейшим сознанием благородства, какого сподобляется естество наше в Господе Иисусе Христе, развеивал обманчивую прелесть. Окаянный вызывал чувство сласти от удовольствия, а блаженный восставлял противочувствие страшной горечи мук в огне вечном и от червей неусыпающих, и пребывал невредимым. Докучливость и безобразие нападений образовали, наконец, в борющемся отвращение ко всяким нечистым движениям и гнев на них сильным раздражением, что лишило врага возможности приближаться к нему и даже издали как-нибудь искушать и тревожить его с этой стороны. Ибо чувство отвращения и ненависти к страстным движениям — суть огненной стрелы, опаляющая врага. Так побежден был и в этом вселукавый юностью, носящую страстную плоть, и отступил с посрамлением, потому что рабу Божию содействовал сам Господь, ради нас понесший плоть и в ней сокрушивший всю силу вражию, как это исповедует всякий истинный подвижник, говоря с апостолом: «Не ас, но благодать я же со мною». Но у человека-ненавистника не все еще истощили стрелы. Видя покров Божий над юным борцом и зная, что он осеняет только смиренных, враг замышляет лишить его сего покрова, возбудив в нем высокоумие и самомнение. Для сего является видимо в виде малого отрока черного. И с притворным унижением говорит святому Антонию: «Победил ты меня», полагая, что тот, отнесший победу к себе, возмечтает много о себе и тем прогневает Бога ему помогающего. Но святой Антоний спросил его: «Ты же кто такой?» Тот ответил: «Я дух блуда, на котором лежит возбуждать разжение плоти и ввергать в плотской грех. Многих давших обет целомудрия обольстил я, многих долгое время умерщвлявших плоть свою довел до падения. Но тобою все мои сети порваны, стрелы поломаны, и я низложен». Тогда святой Антоний, благодаря Бога, Спасителя своего, воззвал: «Господь мне помощник, и аз возрю на враги моя». И затем, небоязненно посмотрев на врага, сказал: «Черным попустил тебя Бог мой явиться ко мне в показание черноты твоих злоумышлений и отроком в обличении твоего бессилия, потому и достоин ты всякого презрения». От этих слов дух этот, как огнем палимый, бежал и уже не приближался более к блаженному Антонию. Победа над страстями приближает к бесстрастию. Бесстрастие же, в какой мере утверждается, в такой приносит с собою и мир душевный. А мир душевный, с сладостными ощущениями, подаемыми молитвою и богомыслием, возбуждает в сердце духовную теплоту, которая, собирая к себе все силы духа, души и тела, вводит человека внутрь, где, водворившись, он ощущает неотразимую потребность быть одному с единым Богом. Это неотразимое тяготение внутрь пред Бога есть вторая степень духовного преспияния, и к ней-то подошел теперь святой Антоний.